мы будем сегодня еще раз благодарны Господу за то, что Господь сохранил нашу жизнь и дал нам сегодня возможность собраться на этом месте, чтобы еще раз поучаться в Слове Божьем. Потому что оно есть истина, это есть путь жизни. Оно нам указывает путь, которым нам идти, чтобы иметь благословение. И, наверное, самое ценное, я не один раз повторяю эту мысль, что Слово Господне нас обличает. Часто как раз именно то, что нам не нравится. Нам хотелось бы, чтобы нас хвалили, чтобы о нас говорили хорошо. И, может быть, в нашей жизни есть больше хорошего, чем плохого. Вполне возможно. Но я не раз тоже повторяю, сегодня еще раз повторю. Но если мы будем 100 раз в день исполняться Духом Святым, если будем молиться много раз и длительное время, нам это не помешает войти в вечность. А если будем грешить, я уже не говорю по 100 раз в день, чуть-чуть поменьше, то, наверное, будут проблемы и трудности в будущее время. И, наверное, неправильные наши действия мешают нам жить полноценной жизнью. А может быть, что-то немногочисленное, может быть, иногда оно не так часто повторяется, но как раз часто является преградой иметь нам радость полноценную, иметь благословение и иметь успех, который мы хотим видеть. Поэтому псалмопевец Давид через Дух Святой однажды назвал обличение, он сказал, это лучший елей, который не повредит голове моей. И, наверное, прежде всего, оно не должно вредить нашей голове, потому что с головы все начинается. Если голова неправильно понимает, она будет отсеивать то, что надо принять, и будет принимать то, что не надо принимать. И тогда сердце наше не будет способно освободиться от того порока, который может погубить нас. И я напоминаю именно сегодня важность слышания Слова Господня, чтобы в свете его дать прежде всего себе оценку. Нам хотелось бы оценивать других, но это сегодня очень трудно сделать. Чтобы дать полную оценку кому-то, это невозможно. Потому что надо видеть не только то, что видимое происходит, пусть даже неприятное. Надо видеть мотивы, надо видеть внутренний мир человека. И только тогда можно дать полную оценку. Поэтому, наверное, это тоже мысль не новая. Когда мы придем в вечность, и Бог будет оценивать наши поступки и дела, то многое из того, что мы осудили, будет неправильным. И то, что мы оправдали себя, тоже может оказаться неправильным. Поэтому сегодня для нас есть мерило Слово Божие. И тоже повторяюсь, хочу, чтобы это было отмечено и положено в сердце наше. Апостол Павел, послание к Коринфянам, где-то он сказал так о людях, а он тоже наблюдал внимательно. Они говорят, себя сравнивают сами с собой, меряют. Говорят, а это же неразумно. Это же неразумно измерять самих собой. Что значит самих собой? Ну, своими взглядами, своим пониманием. При таком рассмотрении, наверное, мы всегда будем правы. Или почти всегда. А вот когда мы сравниваем со Словом Божиим, ну, не всегда получается вот так вот и оправдаться. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы когда мы сегодня будем слушать Слово Господне, чтобы оно стало для нас весами, чтобы оно стало для нас меркой, для нас лично. Потому что когда я читаю Слово Господне, то прежде всего я проверяю себя. Может быть, даже я себя не могу проверить на все 100%, равно как и вы. Но, наверное, при искренности сердца больше всего я сам себя могу проверить. Бог полностью может проверить. Я на основании Слова Божия немножко меньше. А уже других, ну, если Бог не откроет, то трудно и оценку давать. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Для того, чтобы мы, когда будем слушать Слово Господне, чтобы оно помогло нам увидеть то, что нам мешает двигаться дальше, что мешает нам расти. И я, в общем, с этим вспоминаю Иуду. Я в прошлый раз об этом напоминал. Вы помните, что он был избран, чтобы быть одним из 12 апостолов. И он не был идеальным человеком, равно как не был идеальным ни Филипп, ни Фома, ни Петр. И впоследствии мы видим из Писания, что несовершенные были люди, и Петр был несовершенный. И когда-то пришло время в Деянии апостолов, апостол Павел должен был его обличать, сказать про всех, зачем ты лицемеришь? Помните это место Писания? Один из сильнейших апостолов Павел. И то я напоминаю, однажды он сказал, Бог тебе будет бесчена подбеленная, помните? Говорит, ты сидишь, чтобы судить по закону, вопреки закону велишь бить меня. Потому что первосвященник, который там стоял, или вышестоящий, он сказал, значит, когда он о себе свидетельствовал, как о Божьем человеке, он приказал его бить по устам. Он сказал, дайте ему по губам, как мы сегодня говорим. И Павел и выразил вот так, и подумал, вот ты что, говорит, первосвященника Божия поносишь? Кажется, а чего его и не поносить вообще-то? Он делает не то, что надо. Да и приказал бить, потом за правду бить. Но Павел когда-то узнал, сказал, простите меня, я даю назад, я не имел права так говорить, потому что написано начальствующему в твоем народе, что? Не злослов. Обличать можно, а злословить нет. Это две разные вещи. Иногда, наверное, очень трудно отличить одно от другого, потому что тогда говорят о неприятных сторонах жизни, об отрицательных явлениях в жизни человека. И обличение тоже обращает внимание не на хорошее, а на плохое. Но вот есть разница. Обличать и злословить. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы действительно вникли в что-то поглубже. И я на это буду обращать внимание, чтобы нам в нашей жизни следовать за Господом по Писанию. И, может быть, по-другому воспринять некоторые вещи, которые до сегодняшнего дня не совсем правильно нами воспринимались. Естественно, я не буду обращать внимание на все эти вопросы, которые мы рассматривали в прошлый раз, но я начну с этой 10 главы послания к евреям и с 23 стиха начну, чтобы немножко обратиться назад и вспомнить, потому что уже прошел разбор, я на прошлом разборе не был, не смог просто, почувствовал, что не смогу. Я читаю 23 стих. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. И будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Я специально читаю несколько текстов, несколько наставлений. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и чем более усматриваете приближение дня оного». И вот дальше я еще прочитаю один текст. Слушайте, интересно. Мы, конечно, вот то, что я буду читать дальше, мы можем отнести на все случаи нашей жизни. Не только то, что я прочитал теперь только. Но здесь следует одно то строгое предупреждение, на которые следует обратить внимание, потому что это тоже Божье Слово. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников». А пока что вот до этого места. Если бы я сегодня не считал в контексте, то, наверное, надо было бы отнести вот это предупреждение в этом суровом наказании. Если имеешь познание с непроизвольным грешем, ну, наверное, пьянству, блуду. Ну, к чему еще? Может быть, к злословию, может быть, к воровству. Но здесь вот следует не то, вот, что мы называем тяжелым. А по контексту я читаю: будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верно обещавши. Во-первых, твердое следование за Господом. А дальше, после чего следует такое предупреждение? Вот мы, наверное, это не обращали внимания. Мы очень часто читаем, но не связываем с контекстом. И вот эти предупреждения мы как-то бросаем на какие-то с нашей точки зрения более серьезные вещи. А здесь вот о чем написано. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и чем более усматривайте приближение дня нового. Ибо если мы получим познание, если произвольно грешим, как раз следует не за блудом, не за пьянством, не за воровством, а за вот простыми, на первый взгляд, вещами, но которые очень, так сказать, много говорят нам. И прежде всего, будем внимательны друг к другу. Для чего? Даже не для того, чтобы видеть что-то отрицательное. И это надо тоже. Потому что иногда мы за собой не замечаем. Мы так привыкли. Это для нас естественно. Может быть, мы годами в этом жили. И мы настолько к этому привыкли. Для нас это норма. А кто-то как глянет, тот своими глазами, а для него шок бросает от того. Вот поэтому ты пойди и скажи. Может быть, он не понимает этого. Ну, так привык. У них в семье так. У них так было. Когда родители грубо друг к другу относились, они привыкли. Я помню, когда-то рассказывал, когда я жил в другом городе, и когда моя жена сказала одной женщине, она жила через дорогу от нас, говорит: что это у вас, говорит, за жизнь такая, говорит. Ну, я вам рассказывал, помните, что в 5 утра уже не весь квартал поднимут, муж гоняет жену, потому что язык был такой так подвешен, что, ну, я уже не буду переговаривать, я уже рассказывал, как это выглядело. Она говорит: ну, что это у вас за жизнь, говорит, такая? Она говорит: а что? Это все нормально. Моя мама с папой так жили, и мы так живем. И зачем нам менять, что? Это же нормально. Ну, наверное, для ненормального нормально, для нормального ненормально. Ну, но они так, и она не собирается менять ничего. Потому что у них так было. Это мы сегодня смотрим не на то, что у нас было. И, может быть, мы к этому привыкли дома. Грубо обращаться мужу с женою, женой, жена с мужем, родители с детьми несправедливо поступают и так далее, и так далее. Но это не заставит Бога признать наш грех с праведностью. Поэтому мы сегодня смотрим на Слово Божие и сюда ориентируемся. Поэтому надо сказать, но здесь речь идет даже не об этом, а будем поощрять к любви и к добрым делам. Что значит поощрять? Ну, вы понимаете этот смысл. Поддерживать. Значит, это нормально, это хорошо, так и надо. А почему надо поощрять к любви и к добрым делам? Потому что нам приходится любить тех людей, которые нас не любят. И делать добрые дела, на которые нам не ответят добрым делом. Иногда просто проигнорируют, а иногда и вред сделают наоборот. И потому надо поддерживать руки тех, кто делает доброе, и говорит, чтобы не опускайте руки ваши. И апостол Павел, и другие апостолы в различной форме, в различных текстах Писания на этот смысл доносили до людей. Вы сегодня не смотрите на то, как к вам люди относятся, но вы делаете так, как надо делать. А другой человек должен поощрить, что не унывай. Почему? А я назвал причину, почему люди унывают, делая доброе дело. Потому что отдачи не видят. Но это не значит, что вообще результата никакого вообще нет. Он есть, но иногда не виден на первый случай. Потом впоследствии все-таки обнаружится, это было не так просто сделано. Это было, ну, не то, что не замечено, и Бог вроде того не заметил. А в принципе у нас выхода другого нету. Нам Бог дал только одно право. И для чего Он нас призвал? Вы можете сказать сегодня кто-то? Для чего Господь нас призвал? Ну, для добрых дел, правда же? Для добрых дел, чтобы мы делали добрые дела. А уже если мы не делаем этих добрых, тогда, значит, мы просто не выполняем своего предназначения. Мы просто не выполняем то, эту задачу, не решаем, которую Бог дал нам возможность решать и делать. А то у нас выбора нет. Я не раз говорил, мне говорят, не проклинайте, а благословляйте. Так написано, правда? Вас проклинают, а вы что делаете? А вы благословляете.